Сейчас хотим тоже передать и приветствие друзьям миссии Фриденштиме. И большую благодарность, потому что на самом деле вот долгие годы уже миссия поддерживает материально. Я об этом уже говорил, что передают на помощь проведение лагерей каждый год. И сейчас, последние годы, практически во всех лагерях братства мы заменили инвентарь с помощью друзей из Голландии. То есть сейчас хорошие, красивые палатки приобрели, ну и другой инвентарь для проведения детских лагерей. И в последнее время люди будут неблагодарны, мы не хотим к таким относиться, хотим передать благодарность друзьям. Приветствие и благодарность. Сейчас брат Алексей Батурин скажет краткое свидетельство о тех лагерях, в которых ему пришлось тоже быть, и как они на него влияли. Пожалуйста.